назойливыми миппами. Сварог оглянулся, зло сказал сквозь зубы. «Ну, это меня уже достало». По другую сторону рва стояла тесно сбившаяся кучка всадников, человек 20, половина в форме синих мушкетеров, которую Сварог начинал уже тихо ненавидеть, половина в зеленых с желтым шитьем мундирах пограничных егерей. Почти все они были без шляп. Несомненно, часть большего отряда, от половиненного, пусть недолговечным, но свирепым и тяжелым в общении, колдуньиным волком. Колдовство бабки-гусятницы дало сбой, они все должны были остаться в той ложбине с порванными глотками или, по крайней мере, лишиться всех лошадей. А они прошли. Причина, скорее всего, в арталетте, в том, что за ней стоит. Арталетта стояла впереди, у самого рва, яростно жестикулируя, взмахивая плеткой, но не похоже было, что ее пылкие речи и строгие приказы двигаться вперед находят горячий отклик в массах. Со стороны противника последовало несколько выстрелов, вслед за чем на границе вспыхнули ослепительно-огненные шарики и тут же погасли. Свиста пуль беглецы так и не услышали. Хельстед, судя по всему, умел защищаться от направленного извне хамства. Сварог кивнул Маре. Она выхватила пистолет и наугад выпалила. Еще один огонек полыхнул и погас точнёхонько на границе. Дискуссия в рядах преследователей достигла финала. Арталета вытянула коня плеткой в три прыжка, миновала ров и, не сбавляя аллюра, понеслась по владениям Хельстеда. «Стерва!» — сказал Сварог, не без уважения. Следом за ней неслись человек 8, 2 мушкетера, остальные егеря. Оставшиеся у рва повернули коней, целеустремленно припустили в лес. «Ну, пора кончать с этими догоняшками», — сказал Сварог. «Сколько можно?» Бонни кивнул, слез с седла, отвязал пулемет, лег и по-крестьянски обстоятельно стал выбирать удобную позицию, елозя животом по земле, вытягивая шею и всматриваясь. «Граф!» — умоляюще воскликнула Делия. «Я понял», — мрачно сказал Сварог. «Ну что ж, я не добрый. Мне просто нужно разобраться. Эту бешеную девку брать живой, понятно? Чтобы не волоска с ее головы. Держите коней!» Он спрыгнул на землю, вынул топоры из петли. Всадники арталеты неслись вскачь, вопреки всем законам тактики, решительно запрещавшей кавалерии атаковать вверх по склону. Ну, должно быть, их тоже допекло, и они хотели побыстрее со всем этим покончить. Бонни, прижав приклад к плечу, поднял голову. «Командир, скажи историческую фразу, больно уж торжественный момент». Сварог не видел в моменте ничего торжественного, но всегда старался удовлетворять мелкие капризы своего воинства, если они не шли в ущерб делу. Подумав, он сказал историческую фразу. «Огонь!» Пулемет загрохотал, понемногу заволакивая дымом все вокруг себя. Лошади волновались, шарахались, ржали, а там впереди кони летели наземь вместе со всадниками, как сбитые кегли. Кто-то вылетел из седла, и его гнедой промчался мимо Сварога, кто-то повернул назад, но все равно не успел, кто-то стал забирать в сторону, но его достал выстрел Мары. Благородную ратную схватку это ничуть не напоминало, но тут уж было не до благородства. Полное поражение погони обозначилось почти моментально. Одна арталета неслась вперед, и Сварог, приложив ко рту вертикально правую ладонь, послал ей навстречу несколько коротких слов — магию гейров, оказавшуюся вполне актуальной и весьма полезной, и ее конь, пробороздив землю задними ногами, застыл, как вкопанный. Арталет, еще не понимая сгоряча, что произошло, бешено его шпорило. Сварог подошел к ней, и, поигрывая топором, сказал: «Слезайте, герцогиня, приехали». Она спрыгнула на землю, замахнулась мечом за пистолеты и не пыталась хвататься, видимо, знала, что против Сварога это бесполезно. Сварога так и подмывала одним ударом отправить ее к працам, особенно когда он увидел вблизи ее совершенно безумное лицо с посиневшими губами, но не следовало срывать раздражение на человеке, вполне возможно ставшем жертвой загадочного зла. Он снес ее клинок у самого Эфеса, а потом, плюнув на всякую галантность, метко угодил ей концом топорища в солнечное сплетение, и все равно вязать ее пришлось вчетвером. Она сопротивлялась фурии, для обычного человека вовсе уж невероятной. Связанная принялась кататься по земле. Сварог растерянно гадал, что делать дальше. «Держитесь подальше, принцесса», — сказал он. «Честное слово, укусит. Скажет мне кто-нибудь, что с ней теперь предпринять?» «Прикладом по башке», — мрачно предложил Бонни, посасывая прокушенный палец. «Раздеть ее надо и осмотреть как следует», — подал голос Паколет. «Вдруг что и найдем?» «Чувствуешь что-нибудь?» — заинтересовался Сварог. «Да толку от меня. Вот бабка. Ну, короче, это не в ней. Столько-то я просекаю, а дольше не хватает учености. Или наговорная иголка, или что-то в одежде. А может, и опоили. Тогда придется тягомотнее». «Это сколько же у нас будет покусанных, пока осмотрим?» — с сомнением сказал Сварог. «Палку в пасть, завязочки на затылке», — сознанием дела предложил Шидарис. «Четыре колышка в землю, привязать руки, ноги. Тогда не подрыгается. Вот бывало...» Он крякнул и поспешно умолк. Сварог не стал уточнять, для чего предназначалась такая технология. Примерно догадывался и сам, что с ее помощью творят в захваченных городах. Он кивнул. «Ну ладно. Походно-полевой сеанс борьбы с черной магией, говорите». Присел на корточки, когда все было готово. Попытался применить все, чему его научили. Явственно видел загадочный черный ореол, окаймлявший лежащую девушку. Эту гирлянду причудливых черных снежинок, бесплотных, как дым, вызывавших в висках неприятное покалывание. Осторожно коснулся растрепавшихся черных волос и убедился, что ищет, где следует. Ладонь кольнула в нескольких местечках, словно он трогал не просто колючего, а еще и невероятно холодного ежа. «Держи-ка ей голову покрепче», — сказал он Шидарису. «Ну, помогите кто-нибудь, быстро! Да навалитесь вы без церемонии, чтобы не дергалось! Есть там что-то! Принцесса, не путайтесь под ногами!» Растопырил пальцы, собрал волосы в пучок, откинул с висков. Паколет во многих ситуациях бесполезный балласт здесь оказался прав. За ухом, под нежной кожей, сидела длинная то ли игла, то ли булавка, наружу торчала лишь странная головка. Бесцеремонно намотав ее волосы на кулак, Сварог тремя пальцами ухватил крохотную треугольную пластинку, примерился как следует, дернул. Арталета испустила дикий вопль, испугавший коней, и обмякла с закрытыми глазами, запрокинув голову, едва не перекусив палку во рту. Сварог одной рукой перехватил кинувшуюся к ней Делию, сунул принцессе под нос черную булавку с треугольной головкой, покрытой микроскопическими знаками. Вот и все, надо полагать. Она же без сознания. Ну, что делать дальше, я совершенно не представляю. Честно признался Сварог, вонзил булавку в землю и притоптал каблуком. На шатыря у нас нет. Носки, что ли, с кого-нибудь снять? Вновь присел на корточки, похлопал Арталету по щекам, не глядя взял у кого-то фляжку, брызнул в лицо водой. Цвет лица стал уже совершенно нормальным, ни следа этой жуткой синюшности, и больше всего девушка походила на безмятежно спящую. Врачевать так врачевать, — подумал Сварог, зажимая ей ладонью рот и нос. Она дернулась, но кусаться не стала, ресницы затрепетали, глаза медленно раскрылись. Больше она не выглядела ни злой, ни бешеной, но недоверчивый Сварог побыстрее убрал руку, развязал ремешки и вынул из ее рта палку. — Кто вы? — спросила она медленно, с трудом ворочая языком. Повернула голову. — Где я? — А вы кто? — спросил Сварог. — Я Арталетта, герцогиня Брак. — Что происходит? — Кто вы все такие? Сварог кивнул Делии. — Вот теперь можете побеседовать по-родственному. Но развязывать я ее пока не стану, уж не в защите. Взглядом приказал Маре быть начеку, поманил за собой остальных, устало улыбнулся. «Вот так, соколики, командир ваш, мастер на все руки!» Там, куда он вогнал булавку, медленно поднималось над землей пронзительно-синее свечение, раздулось до размеров крупной тыквы, подернулось бурыми полосочками и погасло. «Горсть золота тому, кто объяснит, что это такое», — сказал Сварог вяло. Награда осталась невостребованной, да он и не ожидал откровений. Делия что-то горячо говорила, опустившись на колени. Лицо Арталетты было недоверчивым и испуганным, вокруг стояла тишина, кони пощипывали траву, и Сварог больше всего боялся расслабиться. Он не смотрел в ту сторону, где лежали трупы. Этих пешек нужно было пожалеть, но жалеть некогда. Делия оглянулась на него. Сварог подошел. — Развяжите, — попросила Арталетта. Все тело затекло. Он рассек веревки кинжалом, вернул его Маре и спросил: «Ну, что скажете, герцогиня?» «Если все, что говорит Делия, правда, правда», — сказал Сварог устало, — «чистейшая. Хотите, верьте, хотите, нет. Некогда с вами возиться, а бить себя в грудь, клясться и убеждать ничуть не тянет». Мара бдительно стояла рядом, поигрывая кинжалом. «Где мы?» — спросила Арталетта. — Неужели это... — Это Хельстед, — сказал Сварог. — Куда вы сами нас старательно загнали? Я повторяю, некогда вести с вами чинные беседы, и я до сих пор вам не доверяю, если честно. — Это было как сон, — сказала Арталетта. — Один сплошной кошмар. Я скачу, я вас вижу, только не глазами. Знаю, как вас найти и где... И у меня нет ни собственной воли, ни желаний. Меня гонят вперед, как ураганным ветром в спину. Останавливаться нельзя. Мне становится плохо. Если задержаться хоть ненадолго, жар, все тело горит, страх смерти. А когда все это началось, можете вспомнить? Она задумчиво покачала головой. Когда? Утром. Потом убежал медведь. Оно уже оказалось в голове, и я видела вас с этой девчонкой, полупрозрачными, как призраки. Я тогда еще не знала, что должна вас поймать, а потом мне сказали, но вас уже не было в городе. Кто сказал? Не помню. Ни лица, ни фигуры, ни голоса. Он все время приказывал. А может, она или оно? Оно... Все время говорила из-за спины. Как быстро ни поворачивайся, увидеть не удается. Если подумать, все началось с завтрака. Видимо, что-то подмешали. Я едва добрела до кабинета, уснула прямо в кресле, а когда проснулась, оно мной уже командовало. «Веселый у вас дворец, принцесса», — сказал Сварог. Ни за что бы не согласился в нем жить. Действительно, тут начнешь городить себе серебряную комнату. Ох, не зря ваш папенька что-то хитрое изобретает. Неуютно ему. Ну что же, герцогиня, садитесь на лошадку и отправляйтесь домой. Арталетта передернулась. Там волк. с коня ростом. — Да нет, там больше волк, — сказал Сварог. — Волк был одноразовый. — Какой волк? — удивилась Деле. — Да был тут один, — сказал Сварог. — Она знает. — Пусть она едет с нами, — сказала Деле. — Нет, — сказал Сварог. — Дело даже не в том, что я ей не доверяю до конца. Если ей можно доверять полностью, она нам гораздо больше пригодится в Равяне. Делия надменно вздернула подбородок, но Сварог сказал резко, безжалостно: «Мы, простите, не в четыре шарика играем. Принцесса, вам не кажется, что вы мне кое-чем обязаны? И обещали меня слушаться». На сей раз Арталета оскорбленно воздела очаровательную растрепанную головку. «Ну, если вы мне не доверяете, где конь? Я немедленно возвращаюсь в столицу и сделаю все, что смогу». Сварог невольно залюбовался обеими. Хороши были чертовки, раскрасневшиеся в приливе фамильных амбиций и чем-то очень схожи, хоть и происходили от разных матерей, гордой статью, конгеровскими синими глазами, дерзкими и властными, породой. Каким бы тираном и братоубийцей конгер не был, за таких дочек ему кое-что можно и простить. Но второй раз пускаться в рискованную экспедицию, имея в подчинении настоящую капризную и гордую принцессу, нет уж, увольте. «Только поосторожнее, ладно?» — сказал он Арталете. «Тот, кто все это устроил, наверное, все еще во дворце». Он посмотрел вслед удалявшейся рысью всадницы, деликатно тронул за локоть Делию. «Пойдемте, принцесса, ничего с ней не случится. Второй раз так просто не попадется». «Надеюсь», — сказала Делия. «Страшно хочу надеяться. Послушайте, а быть может, попробуем вернуться и идти другой дорогой? Я ее убедила». «А остальных кто убедит?» — пожал плечами Сварог. «Смешно. Но здесь я отчего-то почувствовал себя в безопасности. Поедем напрямик к морю. Мы с вами как-никак персонажи пророчества, вы не забыли? С нами ничего не может случиться». Смешно, но он и сам чуточку в это верил. Делия устало улыбнулась. «Вам со мной не очень трудно? Я думал, будет гораздо тяжелее». — искренне сказал Сварог. — Просто вас жизнь к такому не готовила. — А кого она готовила? — Но вы прекрасно держитесь. Вы замечательная. В другое время я непременно влюбился бы в вас. — Идемте. Отряд заждался. Сев в седло, он достал компас из замшевого чехольчика, чертыхнулся. Изящная стрела размеренно вращалась помедленнее, чем это делает секундная стрелка часов, но столь же целеустремленно и неостановимо. Гвозди забивать таким компасом.